Дорогие друзья, прежде чем мы начнем наш последний диалог, вот пока мы все вместе в таком количестве, вы все время видите только меня или Катю. Вот нас здесь несколько человек, которые делали проект «Открытая библиотека» в 2014 году. Вот совершенно неизвестно, будет ли он в 2015 году. Мы надеемся на лучшее. Но я вам хочу всех представить. Вот идите сюда. Александра Янбухтина. Денис Гордеев. Катерина Гордеева. Где-то там далеко Арина Громыко. Арина, если ты нас видишь. И вот стоит скромный человек, благодаря которому все это происходит тоже, Игорь Водопьянов. Спасибо вам огромное. Низкий вам поклон. Спасибо. Спасибо огромное. Ну, и мы начинаем наш последний диалог. Ну, я бы с удовольствием, я и думаю, вы бы с удовольствием, мы бы просто полтора часа сейчас посидели и помолчали. И посмотрели на этих людей. Но у нас есть шанс их услышать. Людмила Улицкая и Александр Сокуров. Не знаю, что сказать, правда. Можно я два слова скажу? Я хочу присоединиться к тому, что сейчас говорил Николай, и поблагодарить всех, кто организовывает и проводит это удивительное, важное для всех нас дело. Вот за то, что делает сидящий рядом человек, один из, наверное, самых удивительных соотечественников наших с вами, удивительных. Я хочу поблагодарить его, сердечно поблагодарить его и вас за то, что у вас есть время и душевные силы, и внимание слушать других людей, пытаться понимать их, и вообще жить жизнью нашей вот этой огромной большой страны, потому что вот то, что делает Николай, это наша общая жизнь, наше общее существование, это наша борьба за наше достойное существование, это борьба за совершенствование общества, за совершенствование духа, за возвышение духа нашего, за просветление, очищение духа нашего. Вот это очень важно. Я хочу, чтобы это понимали и те, кто нас сейчас слушает и подслушивает, где-то контролируя наши разговоры. Мы назвали наш диалог «Европа, прощай». И так случилось совершенно не специально, что когда Людмила Евгеньевна получала Европейскую литературную премию совсем недавно, она так назвала свою лекцию. У Александра Николаевича есть совершенно великий фильм, который называется «Русский ковчег», и ваш голос произносит за кадром «Прощай, Европа». Вот я вам задаю этот вопрос. «Прощай, Европа», Александр Николаевич. С меня опять, да? Простите, я просто к вам повернулся. Живи, Европа, долго, живи вечно, живи в нашем сознании. Помогай нам жить, не бросай нас в наших усилиях на нашем непростом пути. Ты, Европа, нужна нам. Думаю, что мы не в меньшей степени нужны Европе. И я думаю, что и сейчас, и в будущем настанет момент, когда от того, что будет происходить в нашей стране и что будет создаваться в нашей стране, как и ранее, от этого будет очень-очень многое во всем мире зависеть, как мне кажется, потому что очень много, очень большой вклад, на самом деле, какой-то очень какой-то основательный русский дух и русская культура внесла вообще в жизнь, в существование мира, и, может быть, старый свет, он вот так называется, получил некий новый какой-то толчок, какую-то новую энергию, новую энергетику от самых разных областей российской и русской культуры, и в том числе научился на наших чудовищных ошибках. К сожалению, эти ошибки, они нам предложили провести некоторые эксперименты, о которых вы догадываетесь. Сами эти эксперименты проводить не решились. Нам предложили, мы по наивности своей пошли на это и совершили все ошибки, какие можно только совершить на вот таком непростом, сложном, тяжелом пути впереди. Поэтому на некоторое время можем расстаться с Европой, но мы близкие родственники. У нас сестринские отношения, не братские, а сестринские отношения с Европой. Она, мне кажется, в чем-то учила нас, она старшая сестра наша. И эти узы, и это родство совершенно невозможно нарушить. Ну, хотя бы потому, что это единый христианский мир, хотя бы потому, что в общем, самом общем смысле принципы-то у нас одни, в общем. У тех, кто думает, чувствует и что-то создает. У нас один мир, он неделим. Что бы там ни происходило, это такое мое убеждение внутреннее. Я бываю много в Европе сейчас и работаю в основном за пределами страны. И могу сказать, что эта связь существует, и она будет существовать, пока будет существовать старый свет. Что бы ни происходило в политике и в экономике, мне так кажется. Вот уж 300 лет, как качается этот маятник. Россия как бы между Европой и Азией совершает все время колебательное движение. То ближе к ней подходит, то дальше от нее отходит. И возможно, что не было за последние 50 лет большего ухода от Европы, что на самом деле для меня чрезвычайно печально. В этом году, действительно, вот я весной была в Австрии, и это был фестиваль Зальцбургский, потрясающий, совершенно замечательный, европейский. Это такая, как это, старые европейские деньги, старая европейская культура, оперный фестиваль в Зальцбурге. Это отчасти замшелая картинка, но очень обаятельная. И в рамках этого фестиваля выступали самые видные политики, в частности, президент Австрии. Я была глубоко поражена тем, что он сказал. Я совершенно не ожидала такую фразу услышать от европейского политика. Он сказал, что культура и политика находятся во взаимоотношениях, какие связывают супругов, которые очень давно в браке, друг другу надоели, но разойтись не могут. И именно в последние десятилетия чрезвычайно важно, чтобы политика прислушивалась к культуре. Потому что так же, как супруги ссорятся, точно так же постоянно находится в ссоре культура и политика. И чрезвычайно важно, чтобы сегодня не политика руководила культурой, а культура политикой. Тут я на этом месте я чуть не заплакала. Вот, потому что действительно это чрезвычайно важная вещь. Потому что у политики есть иллюзия, что правит миром она. В то время как на самом деле культура, несомненно, гораздо более высокая субстанция. И политика на самом деле является фрагментом и частью культуры, а не наоборот. И вот эта вот чрезвычайно важная мысль, она совершенно как бы ушла из нашего обихода. Отчасти она ушла из обихода, потому что 70 лет жизни России все-таки были совершенно идеологизированы. Это была институционная такая установка, что культура должна подчиняться политике. И с этим, надо сказать, очень довольно быстро смирились, хотя борьба была тяжелая. И, в частности, было очень интересно, если вы помните, вот этот сочинский фестиваль, сочинская олимпиада была, фестиваль, и там показывали, очень хорошо было все это сделано, очень пышно, убедительно, замечательно. Мы показывали все свои культурные достижения. Но если вдуматься, то картинки, которые показывали эти культурные достижения, это были все сплошь художники и писатели, и деятели культуры, которых постоянно преследовала политика. Начиная от Александра Сергеевича Пушкина, который в жизни своей имел бесконечное количество неприятностей от власти, кончая русским авангардом, этой замечательной вехой в изобразительном искусстве русском. И все это сопровождалось постоянно, ну, мне не надо говорить в этом городе, сколько погибло художников, писателей, там, не знаю, Гумилев, ну, так сказать, разрешите мне этот список не, так сказать, не оглашать здесь. Но вот это наша местная формула взаимоотношения культуры и политики. Она установившаяся, она очень тяжелая. И надо сказать, что без осознания людей, которые работают в культуре, этого факта, мы никуда дальше не двинемся. Только форма новых взаимоотношений между политикой и культурой в состоянии вылечить на самом деле весьма больную ситуацию, которая сегодня сложилась. Пару месяцев тому назад, значит, у нас был оглашен документ, подписанный министром культуры, который рассказывал нам о том, как в течение там, ближайших лет должна развиваться культура. Вот культура никому ничего не должна. Дело в том, что это, культура вообще сама по себе, по своей природе это то, что производит человек. Это то, как мы едим, это то, как мы чистим зубы, это то, как мы общаемся между собой. Это не только, это культурная антропология, словом. И то, что мы сегодня называем в узком смысле культура, это на самом деле всего лишь фрагмент всего того, что производит человечество. Это его продукт. Это абсолютно уникальный продукт нашего абсолютно уникального человеческого вида, который на самом деле подошел к очень опасной грани. Потому что, я не знаю, может быть, вы слышали, а может быть и нет, есть такой астроном британский Мартин Рис. Он занимается космогонией устройства мира в широком смысле этого слова, он представляет себя лучше, чем кто бы то ни был из живущих на свете людей. И вот он лет 10 тому назад или 12 написал книгу, в которой доказывает, ну, прочитать ее обычному человеку нельзя, она, так сказать, можно прочитать аннотацию, скажем так, она очень сложна. Вот, аннотацию я и прочитала. Но идея его заключается в том, что он считает, что у человечества очень мало шансов пережить 21 век, потому что разрыв между его техническим прогрессом и того, что человек знает и умеет, и между нравственностью человеческой стал столь велик, что человечество, скорее всего, себя погубит до исхода 21 века. Правда, прошло несколько лет, он немножко подумал и написал еще одну книгу, в которой он все-таки дает некоторый шанс человечеству пережить этот рубеж. Но этот шанс он связывает исключительно с некоторой революцией сознания. Вот успеет сознание человека как-то переформатироваться или не успеет. Если не успеет, значит, Земля останется прекрасной, будут плавать рыбки в морях и океанах, будут летать птички, но этого вида, который мы с вами представляем, больше на Земле не будет, потому что он абсолютно в состоянии себя уничтожить. Вот соотношение политики и культуры. Вот то, что мы можем услышать с Запада. Этот вопль западный сегодня я постоянно слышу. Этот вопль просвещенных людей, этот вопль культуры. Что если сегодня мы не поменяемся изнутри себя, то, так сказать, мы, по-видимому, Земля будет крутиться, а дальше начинается картинка Рэя Брэдбери, когда крутится Земля, и еще работают приборы, и где-то что-то записывается, только никто уже этого не может услышать. Вот такой печальный прогноз. Александр Николаевич, недавно вы прочитали лекцию об ответственности одного человека перед историей. Там мы с вами говорили, вы говорили о том, что слишком много политического, слишком много политического, и как все-таки нам, как найти это убежище, как оторваться от этого, как посмотреть на это, нужно ли на это со стороны посмотреть, как к этому вообще относиться, к политике. Ну, конечно, сложность заключается в том, что никакого другого языка внешнего для общения между людьми, кроме политической систематики, сегодня почти уже нет. И сложность заключается еще в том, что все же к политике допущено очень узкое какое-то количество, небольшое количество людей, как мне кажется. А когда значительному числу людей позволяет в эту политическую как бы лужу или в это политическое океан в этот окунуться, то как-то все время предлагает какие-то нечистоты на самом деле. Вместо этого океана и так далее. Сделать политику национальной, сделать политику народной никому не удается. Это не удавалось, естественно, тоталитарным структурам. И с большой грустью можно сказать, что, конечно, это не удается демократическим структурам тоже. И вот какое-то внутреннее поражение демократии перед теми, как сказать, проблемами или вопросами, которые время ставит, это горький факт очень. Потому что права же у нас нет ничего осмысленного, проверенного практикой, кроме демократической практики, насколько я понимаю. У нас нет. Мы не знаем другого пути. И в то же время мы не знаем, какие механизмы, как сделать так, чтобы вот эта демократическая практика привела бы к ясному, понятному, равновеликому, равновесному государству. Мне кажется, никому в мире не удается создать, даже в условиях демократической практики, вот это равновеликое, равновесное пространство демократическое. И это большая-большая беда наша. Мы, конечно, к этому были не готовы. Ну, как в России, мы не готовы к современному существованию нашего государства, потому что наш статус как федеративная республика, как федерация, он никак не развивается. Он ни в научном, ни в практическом смысле находится абсолютно в тупике, и в научном, и в практическом смысле. Потому что сегодня понятно, что та структура федеративная, какая существует в России, она не уже не устраивает страну, она не развивает страну, она не сближает людей, она разрушает единство людей, порождает постоянные вот эти тенденции к саморазрушению или внутреннему разрушению, потому что все же общество и государство, если угодно, может разрушаться в результате многочисленных и странных деструктивных действий руководящего класса, а может разрушаться, и что чаще всего, на мой взгляд, происходит, когда происходит разрушение сознания, разрушение гармонии и разрушение какого-то вот гармонического разумного начала внутри самого народа, внутри вот значительного числа людей. Это первая возможность, первая, что называется, провокация на разрушение государства. И, конечно, никто не может сегодня предложить никакого другого варианта. Мы как-то предполагаем, что лучший вариант демократической реализации представляет из себя Конституция Соединенных Штатов, да, и современное государство в Соединенных Штатах Америки. Мы одновременно с тем понимаем, что из там 100 случаев, 80 случаев это конституционная демократическая система все же принимает решения очень противоречивые. Очень противоречивые. И значительная часть масштабных стратегических всемирных ошибок совершены именно в результате вот этой политической практики той самой страны, которую можно предположить, что она является лидером вот этого демократического устройства, демократических принципов. То есть, оказывается, это тоже не срабатывает. Ошибки, которые совершает руководство Соединенных Штатов, столь значительны, что мы видим, что никто не может остановить принятие вот этих пагубных решений. Мы понимаем, что проблема во многом аналогична и у нас тоже. Нет инструмента обратной связи. Над этой работой обратная связь между обществом и государством пытались что-то с этой схемой как-то ее осмыслить, коммунистическая практика. Через смесь абсурда, на самом деле, каких-то научных исследований и сверхнапряжения воли и силы правящего класса и правящей партии. И мы понимаем, что в условиях там, социализма простой человек был более защищен от некоторого произвола на месте, ну, в обычной такой жизни, чем сегодня. Да? Вы сегодня не найдете ни одного института государственного, который бы поддержал требования или, значит, несогласие или какой-то дискомфорт жизни гражданина на месте в его жизни, в его квартире и вообще в его каждодневной жизни. В сравнении с тем, что там вы могли пойти, я, конечно, сейчас очень обобщаю это, могли пойти, условно говоря, в райком партии и найти управу на любого зарвавшегося бюрократа. Сегодня этой системы практически нет. И над этой точечной системой у государства не хватает ни энергии, ни социальной, ни политической, ни нравственной, чтобы вот ее как-то сбалансировать хотя бы на этом уровне. Хотя бы на этом уровне. И здесь я вот вспоминаю один разговор свой с Ельцином, о котором я уже, кажется, говорил, когда он рассказывал мне, что в определенный момент, когда были определены задачи, были понятно, что надо начинать заново, а по сути идти назад, в обратную сторону, вернуться в прошлое. И надо, чтобы кто-нибудь понимал, как идти, по какому пути и каким способом каждый день идти по этому пути. Оказалось, что таких людей, которые знают, нет в России. А почему? Он говорил, вот там вы снимали картины, их там кладывали на полку. Шостакович писал, значит, симфонии их не исполняли или там притесняли. Солженицына вообще выставили за пределы. То есть какая-то часть общества, имея в виду в первую очередь творческую интеллигенцию, постоянно работала как бы на будущее, думала о том, что впереди, но из экономического класса, из экономической интеллектуальной этой элиты, социальной, никто, к сожалению, совершенно не думал, что из себя может представить дальнейшая жизнь этой страны, которая называется Советский Союз. И есть ли вообще варианты социалистической практики, как в социальном, так и в экономическом смысле, кроме коммунистической практики? А если есть, то как они должны развиваться? Как должны общественные институты развиваться? Я сейчас говорю не о революционном, военном или каком-то таком методе решения этих проблем, а об эволюционном изменении внутри любой системы, об эволюционном изменении, как и в наше время, есть без всякого сомнения эволюционный путь изменения там, обстоятельств, которые происходят в стране, и социальных, и экономических, и правовых, и так далее. Без всякого сомнения, через совершенствование институтов, через допуск власти трезвых людей, через борьбы с коррупцией, через там, ну, целый ряд определенных конкретных шагов политических, которые власть на разных уровнях должна принимать. Ну, если таких осмысленных последних шагов нет, то, соответственно, и происходит то, что происходит. И в заключение хочу сказать, что очень многие проблемы, о которых говорим мы сегодня, естественно, это все началось очень давно. Мне, например, было совершенно очевидно в 2008 году, а на самом деле я просто публично мог первый раз это сказать, в 2001 году было понятно, что война с Украиной неизбежна. И в 2008 я публично об этом говорил. Также понятно, что назревает сложная ситуация в отношении и с Казахстаном, конечно. И это очевидно, но почему люди, у которых в руках нити управления, и почему в стране не работают эти интеллектуальные институции, интеллектуальные какие-то силы, которые могли бы размышлять, предвидеть, потому что все это очень просто, это все видно. Это видно. Это видно глазами. Это видно уже даже не мозгом, уже даже не... Это видно глазами, насколько очевидно, насколько все это очевидно. Вот неработающее общество в этом направлении приводит к тому, о чем сейчас прекрасно, очень точно формулировала, говорила Елена Евгеньевна. Абсолютно точно. Это если ничего не делать, если не смотреть вперед, если смело, честно не посмотреть вперед, что означает, конечно, будет самые-самые неприятные, самые неблагоприятные какие-то результаты. Надо смотреть и видеть, и надо допускать к этому зрению и к принятию решений людей, которые могут прямо и честно квалифицировать ту или иную ситуацию. Сегодня, конечно, этого нет, на мой взгляд. Сегодня нет никакого надпартийного анализа политического или социального процесса. Надпартийного, потому что партийность сегодня губит по-прежнему, как в условиях коммунизма, не только нашу жизнь, но и ту же самую жизнь Соединенных Штатов, и те же самые проблемы в Германии, и во Франции. Партийность, как принцип, который возник, сложился где-то в XIX веке, наверное, наиболее четко, он сейчас держит за горло общественное развитие. Как метод, как принцип. Никакого другого метода, другого принципа люди не хотят по нему идти. У них нет желания и, может быть, и возможности сформулировать и придумать его. Жизнь состоит из решения все же каждодневных и очень часто конкретных, рутинных вопросов. Не из решения вопроса, от когда погаснет солнце, или там что там у нас, плазма внутри или под землей, а простые, рутинные вопросы государственного строительства и государственной политики. Все внешнеполитические вопросы назревают и складываются только как результат внутриполитического кризиса, внутриполитического... Только как результат. Все войны начинались как все же, как кошмарное, колоссальное вакуумное состояние германского общества, французского там, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Все рождается внутри общества, а не за его пределами. Как мне кажется, может быть, я ошибаюсь. Все внутри общества, все глубоко внутри общества. Все же. Ну, вы знаете, поскольку я бывший генетик, то я вынуждена сейчас вернуться к моей прежней профессии. Дело в том, что через 3 года исполнится 100 лет с тех пор, как начался процесс, сначала неосознанно, а потом, видимо, все более и более осознанно, некоторого мощнейшего влияния и воздействия на популяцию. На популяцию, живущую в России, на людей, которые жили здесь и живут здесь. И это шло планомерное такое переформатирование генофонда. И за эти почти 100 лет, значит, можно легко, так сказать, тут не надо быть историком, чтобы так сказать, перечислить все те уроны, которые генофонд нашего народа понес за последние 100 лет, начиная с 1917 года, когда большая часть русского офицерства, которое вовсе не было аналогично офицерству более поздних времен, это все-таки было образованное, так сказать, в большой степени свое дворянское сословие, и значительная часть его была уничтожена в период революции, гражданской войны. Часть уехала за границу, эмиграция была колоссальная. Мы это впервые поняли, когда железный занавес немножко прираспахнулся, и мы оказались в Европе, увидели огромное количество русских людей, потомков тех уехавших после революции людей, их очень было много. Сейчас они уже утратили русский язык, это третье, четвертое поколение, они носят русские фамилии, рассказывают о своих бабушках, прабабушках и прочих родственниках. Значит, следующий большой удар понесло священство. Значит, это, начиная с 18 года, это первые сталинские указы, ленинские указы, сначала они, значит, были более мягкие, потом жесткость нарастала вплоть до истребления, довольно значительно, это армия священства. Значит, я не буду вам приводить цифры, их знают, во-первых, далеко не все цифры известны, но мы, так сказать, скорее оперируем сейчас событийным такими, так сказать, последовательностями. Значит, следующий колоссальный урон потерпело крестьянство. Это класс, который, в принципе, был истреблен. Потому что сегодня, если мы попробуем вспомнить, знаем ли мы крестьян, каждый из вас, есть ли у него знакомые крестьяне, я думаю, что никто не скажет, у меня есть. У меня там была родственница, ну, уже давно умершая, из Тульской губернии. Вот это была последняя крестьянка, которую я знала. Она уже умерла лет 20 тому назад. Это был человек, который связан был с землей и прекрасно знал, как с ней обращаться. Вот ее уже нет 20 лет. Как? И я не знаю, есть ли сегодня еще такие люди. Значит, дальше, так сказать, спецы. Это вы помните. Ну, простите, я пропустила философский пароход. Значит, это 22-й год. Это отборная профессура, самая интеллектуальная элита сливки нации. Они уехали. Значит, война унесла лучших из лучших и молодых. Это были люди, во-первых, большое количество добровольцев, которые погибли в первую очередь. Это были мотивированные люди, которые шли защищать родину, и они погибли в первую очередь. Значит, количество сидящих людей в лагерях неизмеренно. Дают разные цифры, там порядка, кто-то говорит 12, кто-то говорит 26 миллионов человек. Сегодня у нас маленький отряд сидящих в тюрьме, меньше, чем когда бы то ни было, всего 650 тысяч. При этом замечу вам еще один важный момент. Дело в том, что всегда наиболее сильный удар приходился на мужчин. Существовали три фактора. Войны, которые уносят гораздо больше мужчин, чем женщин. Тюрьмы, которые тоже уносят больше мужчин, чем женщин, изымают их из популяции. И третье, русский алкоголизм, который тоже изымает довольно большое количество мужчин. Цифр нет. Этой статистики нет. Это каждый из вас, оглянувшись, может вспомнить, сколько у него среди знакомых семей, где нет мужчин, где женщины растили своих детей без поддержки мужчин. И мать-одиночка – это одна из священных фигур русского социума. Потому что я после войны училась в школе, у нас половина класса была, естественно, безотцовщина. Сейчас мои внуки учатся в школе, и тоже половина детей безотцовщина по другим причинам. То есть катастрофа, на самом деле, популяционная, самая настоящая. Значит, кроме того, здесь еще один есть момент, связанный с отбором. Вы знаете, мы все подвержены так или иначе эволюционному, так сказать, давлению. Эволюция – очень жестокая вещь. Эволюция, в эволюции побеждает сильнейший. Нравится нам это или не нравится, но, так сказать, любое жесткое сообщество нам это показывает. Это сообщество лагеря, которое свою модель постоянно посылает в общество нелагерное. И эта модель лагерной жизни, об этом не так давно очень хорошо написал Андрей Мовчан. Это та модель, которая нам транслируется из зоны в общество такое, так сказать, вольное. Вот. И все эти вместе, да, давление колоссальное отрицательного отбора. Это то, что называется отрицательный отбор. Это относится ко всему тому, что я сказала. Потому что отрицательный отбор касался и военных, и крестьян, и спецов, и всех слоев населения. Кто выживал? Не сильнейший, не умнейший. Выживал человек средний, наиболее приспособленный. Формула «не высовывайся» была очень спасительна. Тот, кто, так сказать, каким-то образом поднимался над, был заметен в социуме, испытывал гораздо большие риски. Ему выжить было гораздо труднее. Это приводило к тому, что люди как бы специально немножко понижали свой уровень для того, чтобы не быть особенно заметными. Период 30-х годов здесь, ну, я сейчас много занималась перепиской, и надо сказать, что переписки наших дедов, которые посидели в лагерях, она на самом деле потрясающая. У меня лично большая, огромная папка писем моего деда. И я это просто знаю, как бы это семейная история. Вот. Все эти факторы привели к тому, что мы являем собой очень слабое и дефектное общество. И это надо признать. Это надо признать не для того, чтобы знать, какие мы плохие, а для того, чтобы знать, что это то, с чем надо жить, что надо понять для того, чтобы из этой ситуации выходить. Значит, есть приватные, со старых времен известные рецепты, и, конечно, из них лучший и великий, многожды высмеян, это рецепт Льва Николаевича Толстого. Это рецепт самосовершенствования, улучшения жизни вокруг себя. Я бесконечно дорожу этой идеей, она мне очень нравится, и вся история моей жизни – это история прикосновения к таким людям, которые умели вокруг себя надышать эту атмосферу. Мне так повезло, что с ранней юности вокруг меня были такие замечательные, в основном старухи, потому что стариков мало, с мужчинами у нас плохо в стране, как я уже сказала, и вы объяснила, по какой причине. Вот. И вот это вот индивидуальное пространство человека образованного, человека осознающего, человека, способного транслировать культуру вокруг себя, бесконечно драгоценно. Когда я писала последний свой роман «Зеленый шатер», то у меня есть там персонаж, школьный учитель, который проводит то, что в культуре называется инициация. С древних времен это происходило. В самые древние времена мальчик, который становится взрослым, проходит обряд инициации. Из мальчика он делается мужчиной. Это разного рода процессы в разных культурах. То же самое происходит и с женщиной. Вот это вот процесс перехода от состояния ребячливого, от состояния подросткового, в состояние взрослости, он чрезвычайно важен. И это то, ну, если хотите, мы, так сказать, люди моего поколения, мы нас принимали в пионеры. Это был некоторый намек и неосознанная попытка провести инициацию. Ну, а может быть, до какой-то степени осознанная, сейчас трудно это сказать, но тем не менее, это была попытка приобщить ребенка к структуре взрослой жизни. Там, это можно сказать, что это комсомол, неважно. И вот эта инициация сегодня, ее делает не жрец, не священник, не учитель. То есть главным образом учитель, главным образом человек, обладающий духовным каким-то авторитетом. И говорю, что я счастливый человек, потому что мне в жизни такие с юных лет такие люди попадались, и я им бесконечно благодарна, всех их уже на свете нет. Вот. Но вот это пространство, которое надышано человеком культуры, оно бесконечно важно. И я только это я и хотела сказать, что политическое устройство жизни – это одно дело. А вот это вот частное пространство, в котором все мы живем, оно чрезвычайно важно. И культура, на самом деле, в большой степени реплицируется и распространяется именно этим способом. Вот, пожалуй, все, что я вам хотела сказать по этому поводу. Это соображение, может быть, не вполне у меня такие оформленные, не совсем созревшие. Наверное, я еще когда-нибудь об этом додумаю и скажу более точно и более четко это смогу сформулировать. Но мне кажется, что, в общем, я эту мысль изложила до некоторой степени. Мы совсем скоро перейдем к вопросам, но я еще хочу спросить о некоторых вещах. Очень личных, наверное, потому что когда еще будет такой шанс? Нет, он будет, конечно. Но я пытаюсь проартикулировать те вещи, которые вы, наверное, может быть, хотите спросить, но кто-то постесняется, у кого-то не получится. И вы, Александр Николаевич, вы, Людмила Евгеньевна, сегодня находитесь, вообще каждый день находитесь в очень непростой ситуации. Не секрет, вот новая картина, которую сейчас делает Александр Николаевич, не будет иметь русской адаптации. Нет запроса ни от власти, не простите меня, от зрителя. Для большинства стран, там, G20 адаптации будет, а для России нет. Фауст, который получил, неважно, что получил. Людмила Евгеньевна говорит просто, это гениальная картина. Мы знаем, какое количество людей смогло его посмотреть здесь, в каком количестве кинотеатров этот фильм был показан. Людмила Евгеньевна регулярно появляется в эфирах федеральных телеканалов, только не как комментатор, а как герой сюжетов, посвященных национальным предателям, пропагандистам там, педофилии. Я думаю, что сегодня такие вопросы будут. Вот я там прям даже чувствую, что они сознательно приходят на каждую встречу обвинить Людмилу Евгеньевну в том, что она, значит, ходит по школам и так сказать, проповедует. Где вы берете силы? Потому что каждый из тех, кто сидит здесь, не исключая меня, мы каждый день выходим на улицу. И каждый день сталкиваемся с этой бесконечной агрессией. Каждый день сталкиваемся и чувствуем эту глухоту, и немоту, и слепоту власти. И мы понимаем, что мы же не знаем, что будет после смерти. Опыт смерти не переживаем. И мы так или иначе отмеряем вот то, что мы можем сделать или не можем сделать этими годами, которых там осталось-то всего ничего. Где брать силы? Это правда очень важно. Скажите что-нибудь по этому поводу. Я не знаю. Знаете, дело в том, что получилось, так я родилась. Я ужасная мизантроп, зануда, и мне всегда с детства было очень плохо. У меня была мама, одаренная невероятно радостным, прекрасным, простодушным характером. И она мне все время говорила: Люсь, почему так? У тебя есть яблоко, тебе хочется апельсин. У тебя есть апельсин, тебе хочется банан. Почему я умею радоваться соленому огурцу, который у меня есть? Значит, и надо сказать, что в какой-то момент я все-таки, видимо, ее услышала. Не в ранние годы. Но логика вот как-то развития моего человеческого шла по линии принятия жизни. Вот сегодня я гораздо более позитивный человек, чем тот, которым я родилась. Я знаю, что надо фиксировать свое внимание и свой глаз на том, что его радует. Если в течение многих юношеских лет своей жизни я исключительно видела какие-то вещи, которые мне мешали, не нравились, вообще все не нравилось, то с годами как-то это стало потихонечку меняться. Особенно это стало меняться, когда я это поняла и через сознание пропустила, когда я поняла, что я не хочу быть несчастной. И поняла, что это немножко зависит от нас, кем мы хотим быть. Я не знаю, могло бы и не повезти, ничего не получилось. Но должна вам сказать, что несколько лет тому назад я тяжело заболела. Я ходила, на облучение, на химиотерапию. Это было довольно все тяжело. И почему-то на меня наехало большое счастье. Вдруг я стала невероятно ценить красивую погоду, красивое дерево. То, чего в состоянии здоровья я совершенно не ощущала. Может быть, от того, что возникла угроза к жизни. Я понимала, что она может кончиться очень быстро. И вот начиная с этого момента, я просто, ну, я не хочу сказать, может, я не самый счастливый человек на свете, но во всяком случае я бесконечно дорожу каждым положительным моментом. У меня поменялась полностью оптика. И, ну, я вижу хорошее, я вижу лучше, чем плохое. Я безумно радуюсь хорошему. И гораздо больше радуюсь хорошему, чем огорчаюсь плохому. Вот, поэтому вот мне даже нет этого вопроса, откуда я беру. Я просто, поставив перед собой эту задачу, по-видимому, я все-таки постепенно к 70 там, с лишним годам, я, видимо, все-таки научилась немножко больше радоваться, чем это было мне дано, так сказать, от начала. И я думаю, что следует над этим задуматься. Хотим мы быть счастливыми или хотим мы быть несчастными? И как мы относимся к тому, что нам каждый день подается в виде солнца, дождя, ветра, воды, которая шумит, и прочих мелких радостей, которых мы, в общем, не замечаем. Ну, вот, пожалуй, так. Ну, наверное, в чем-то мое впечатление, мое ощущение совпадает. Ну, мне стало легче, когда я понял, что то, что я делаю, все равно мало кому будет нравиться. Когда я понял, что то, что я делаю, это очень несовершенно. Когда я понял, что каждый раз, работая над там, фильмом там, или спектаклем, я понимаю, что у меня нет условий нормальных для создания этого произведения. У меня нет достаточной степени, у меня недостаточно времени на создание, у меня недостаточно средств на создание. И я прекрасно понимаю, что мой поезд ушел, что мой зритель ушел. Я все это понимаю. Куда-то в сторону, может быть, вперед, может быть, назад. И в каком-то смысле это меня успокаивает. А силы дает просто потому, что я всего-навсего режиссер, я же не писатель, я же не какая-то там фигура, понимаете? Я всего-навсего режиссер, это ремесленник, это ремесло. Вот вы должны понять это, что кино – это не искусство, это еще пока ремесло. И в этом ремесленном усердии очень часто человек удовлетворяется малым. Вот он сделал какую-то там тарелку или там горшочек там, или там что-то там вышел. Ну и хорошо. И появилась у меня возможность сделать фильм, о котором я давно мечтал. И, Господи, спасибо тебе за это. Ну, я понимаю, что уже многое из того, что я хочу сделать, я уже не сделаю. И я понимаю, что многого я не сделал не только потому, что у меня не будет условий для этого каких-то экономических. В кино, к сожалению, такое ремесло. Да? Но еще и потому, что у меня есть замыслы, которые я никогда не смогу предъявить обществу, в котором я живу. Никогда не смогу предъявить этому обществу. Я не смогу даже заявки сформулировать и открыто их представить для всеобщего обозрения. А уже не говоря о фильмах, которые могут быть по этим идеям сняты. Я понимаю, что со мной будет, если это будет сделано. Все же режиссер очень зависим от общественного поля. Все же на режиссера, конечно, очень сильно действует, когда люди встают и выходят из зала. Конечно, действует на это. Но меня когда-то это действовало очень сильно. Сейчас я отношусь к этому с очень большим пониманием. Именно с большим пониманием судьбы, настроения и чувств каждого человека. Я как-то внутри себя заставил себя уважать самые страшные проклятия, которые в этот момент в мой адрес раздаются. Люди не всегда встают из зала, тихо, спокойно и на цыпочках выходят. Далеко не всегда. Но я имею в виду своего родного отечественного зрителя. Я понимаю, что другого все равно не будет, но как ремесленник, если у меня будут какие-то возможности, силы, я буду делать это то, что я делаю. И в этом нет никакой вины моих зрителей, равно как и моей вины. это такие условия жизни, это такие условия взаимоотношения, в общем, свободного человека со свободными людьми. Ни у кого нет обязанности прислушиваться, и приглядываться, и причувствоваться, ну, к тому, что я делаю. Никто не обязан. И чем дальше идет время, Эльма Евгеньевна об этом говорила, тем более разными мы становимся, и тем более странными мы становимся, и тем меньше появляется в обществе сложных людей. Нам очень важно, чтобы в нашем российском обществе было много сложных людей, чтобы эти люди были на свободе, чтобы они не садились в места заключения, чтобы они могли существовать. Люди разных взглядов, разных позиций, разных точек зрения. А вот это вот то, что без всякого сомнения было на излете советской власти, когда сложных людей было очень много, и из этих сложных людей в определенной степени состояли коллективы научно-исследовательских учреждений, институтов, заводов. Это очевидно. Я помню приезды сюда, в Петербург, который мы организовывали, это приезды Тарковского, переполненные аудитории. И кто это были? Это были студенты в меньшей степени, но в большей степени это была инженерно-техническая интеллигенция. И что это было, что это был за народ, такое ощущение, что ты находишься совсем не в советский период и совсем не органы госбезопасности контролируют жизнь, а совсем свободные люди. Смотришь в лица этих людей, понимаешь, что они понимают, что они находятся на уровне гениальных людей своего времени. Потому что, когда Тарковский встречался с людьми вот в разных обстоятельствах, то кроме абсолютного шизофренических каких-то выпадов, которые его адрес были, конечно, были абсолютно равные по уровню вопросы. И не на все вопросы он мог ответить так, ситуационно и моментально. Ну, надо спокойнее, наверное, к этому относиться. Тебе даны те силы, какие тебе даны. И более тебе не дано. И быть просто человеком, мне кажется. Я просто человек, и мои проблемы – это те же проблемы, что у вас и всех, понимаете. Я также испытываю страх перед ситуацией вздрючивания цен. Я просто не понимаю, как будет жить там моя мама. Я не понимаю, несмотря на какую-то помощь, которую я посильно оказываю. Сестра моя, мои близкие. Я совершенно не понимаю, как будут жить люди, у которых есть семьи большие. Я не понимаю этого. И я себе не только этого не понимаю. Вы знаете, я даже не могу представить завтрак вот полноценной, большой, современной русской семьи. Я не представляю, что за какой уровень жизни и что ожидает этих людей. Вот это меня тревожит больше всего. Я очень остро чувствую это и понимаю, как живут мои соотечественники. Вот это меня на самом деле больше беспокоит, чем мои проблемы там с каким-то кино, в конце концов. У меня комментарий. Дело в том, что по поводу слова «ремесленник». Дело в том, что другое слово «профессионал», которое обозначает это же самое. И это чрезвычайно важная точка нашего существования. У нас происходит падение профессионализма во всех сферах жизни. Поэтому для меня ремесленник или профессионал – это высочайшая марка, потому что все меньше и меньше делается врачей, которые могут ухом послушать больного. Все меньше и меньше делается инженеров, которые понимают, что они делают. Все меньше и меньше во всех областях профессионалов. Когда я вижу дворника, который красиво метет двор, я готова его поцеловать. Потому что то, как сегодня стал работать наш народ, как все мы стали работать, это ужасно. И вот это вот падение во всех сферах жизни профессионализма делает профессионала почти священным человеком в наших условиях. И это одно из огромных бедствий нашей жизни. Дело в том, что, скажем, в в идеале, у меня мама работала в медицине, я с детства очень много знала хороших врачей. Меня водили к хорошим докторам, поскольку мама работала в институте педиатрии в те годы, когда я была маленькая. И я знаю, что настоящий профессионал – это всегда человек служения. И он не может работать плохо, он работает всегда одинаково, вне зависимости от того, сколько ему платят за его работу. И вот это вот один из болезненных моментов нашего времени. Мы себе прощаем плохую работу. И это одна из наших всеобщих болезней. И это то, без чего мы никуда дальше не двинемся. Это не получается так, что вроде я вам какие-то претензии предъявляю. Нет, нет. Эти претензии, которые я предъявляю и к себе, и ко всем нам, людям, которые снизили планку. А мы все снизили планку. Кроме Сакурова. У меня дилемма, честно говоря, потому что я, с одной стороны, есть у нас такой уже привычный формат, когда мы даем время для того, чтобы задали вопросы. А с другой стороны, я мало того, что чувствую, я просто как бы вижу, что сейчас те вопросы, которые будут, там первые, там один, второй и так далее, это будут вопросы, ну, заготовленные заранее, с целью, как всегда, еще раз говорю, постоянно происходит на встречах открытой библиотеки, там, с целью провокации. Очень не хочется все. Это самое интересное. Это же самое интересное, конечно. Ну ладно. Я тогда свой приберегу, но потом. Я его только что придумал. Давайте. С Богом. Только одна просьба. Если есть немножко там, я не знаю, что-то трогнуло внутри, не тратьте наше общее время на эту ерунду, пожалуйста. Давайте, по очереди. А вот микрофон там стоит. Вот. Александр Николаевич, вопрос к вам. Вот несколько дней назад министр культуры Мединский сказал, что ни режиссеру Манскому, ни его проектам, пока он министр, денег не даст. Фактически за его поведение, за его творчество, за его гражданскую позицию, за его взгляды на жизнь. Означает ли это, что грядет тотальная цензура? И как вот в этом состоянии работать творцам? Спасибо за вопрос. Ремесленникам. Ну, мне кажется, что давать политические оценки вряд ли это функция и задача министра культуры. Если это так было сказано, на самом деле, если за этим последовало какие-то действия, то это очень большая ошибка, потому что Докфест один из, на самом деле, лучших фестивалей документального кино в нашей стране. И я участвовал во многих фестивалях этого цикла, и с Квиталию отношусь очень большим, с пиететом просто. Он... И у него все же чистая общественная такая взгляд у него. Он делает серьезное документальное кино. По-настоящему серьезное документальное кино. Может быть, какие-то мои документальные фильмы забудутся через ближайшее время, где слишком много такого замудренного субъективизма такого. А все же Виталий создает фильмы, где есть бесценное документальное содержание. И эти фильмы, конечно, должны быть национальным достоянием и храниться, сохраняться и так далее, и так далее. Абсолютно неправильно, если Министерство культуры не поддерживает фестиваль. Мне кажется, это публичная ошибка. Следующий вопрос, да, пожалуйста. Да, спасибо. У меня, наверное, к Людмиле Улицкой больше вопрос. Я здесь. Здесь. Да, здравствуйте. Вот тут был разговор об отношении свободного человека со свободными людьми. В связи с этим есть в Америке известная, очень популярная писательница Айн Рэнд. «Атлант расправил плечи», «Источник». Мне было бы интересно узнать ваше отношение к ее философии разумного эгоизма свободной личности. Эта философия достаточно сильно противоречит концепции альтруизма, распространенной в нашей идеологии. И второй вопрос, если можно... Да, подождите, давайте разберемся с первым. Да. Дело в том, что я не читал этого автора, поэтому мне трудно будет комментировать. Что же касается темы альтруизма его, и некоторого противопоставления... Свободному эгоизму, да. Свободного эгоизма и альтруизма. Дело в том, что я уже обмолвилась, что я по профессии генетик. А генетику человека преподавал у меня, когда я училась, совершенно замечательный генетик человека Владимир Павлович Ефраимсон. В 70-е годы в журнале «Новый мир» была напечатана его статья, которая называлась «Генетика альтруизма», по-моему, если я не ошибаюсь, могу название перепутать. Эта статья, она очень сильно опережала исследования, которые были сделаны 30-40 годами позже. Дело в том, что альтруизм, человеческий альтруизм, который мы рассматриваем как нечто противоположное эгоизму, он в популяции человеческой так же важен, как эгоизм для выживания. Потому что эгоизм направлен на персональное выживание, альтруизм направлен на групповое выживание. И это вещи, возможно, что они дополняют друг друга. Но тем не менее и то, и другое направлено на выживание популяции, на выживание здоровой популяции. Поэтому противоречия, надо сказать, научные противоречия вообще в последние два десятилетия очень многие снимаются. Так же, как когда-то корпускулярная и волновая теория находились в некотором противоречии, а потом оказалось, что противоречия нет, это вполне можно увязать интеллектуальным образом нечто единое. Поэтому я, к сожалению, я не читала этого автора, но вот мое общее соображение. Теперь второй вопрос. Да, спасибо. Второй вопрос, может быть, к двоим гостям. Как по-вашему, почему наша современная интеллигенция сосредоточена на констатации печальных фактов? Вот даже в ваших выступлениях больше всего было таких эпитетов: ужасно, плохо, хуже, страшно. Ну, вот как вы думаете, почему не хватает, ну, скажем так, я вот, честно говоря, не слышу дискуссии, а какого-то позитива, то есть куда вообще нашему обществу двигаться? Вот Александр Сокуров сказал по поводу того, что устройство государства, все понимают, что оно не отвечает требованиям современной России. Почему нет дискуссии, а какое оно должно быть? А куда мы должны двигаться? Вот ваше мнение, да? Спасибо за вопрос, Александр Николаевич. Ну, мне кажется, что вы задаете важный вопрос, но все же есть вопросы, которые... Не все вопросы по зубам обществу, вообще-то. Есть вопросы, которые должны, над которыми должны думать люди, которые, у которых есть для этого настрой, уровень культуры, уровень научной культуры, уровень образования, уровень просвещенности. Поэтому, например, то, что касается устройства государства федеративного нашего, да, то просто так общественными дебатами тут и в недрах общественных дебатов тут вряд ли что-то можно найти. Просто очень важно, чтобы у государства были и у каких-то общественных организаций, на что я надеюсь даже больше, были бы какие-то ресурсы, замеченные, отмеченные, которые могли бы человеческий, в первую очередь, да, интеллектуальный ресурс, который могли бы дать задание на разработку вот этих самых новых конституционных, может быть, идей, в том числе, может быть, конституционных идей, в том числе. Но от общества нет этого запроса, общество не дает этих заданий. Общество даже не дает заданий проанализировать, значит, выборную тактику и стратегию выборов в нашей стране, да, как их изменить, как видоизменить их, как избежать вот того, что очень часто происходит у нас. То есть вот этого вот, как сказать, заказа от общества без всякого сомнения нет, потому что решение многих вопросов, оно бывает, ну как, наверное, в кулинарии, вот готово и закипает. Общество не задает этих вопросов. Не профессиональное, не просто общество гражданское, оно этих вопросов не задает. Оно с большим трудом, еле-еле справляется с той текучкой, которая есть сегодня. Понимаете? С большим трудом, еле-еле и профессиональная среда, и политическая элита, и гражданское общество, если оно есть, оно почти не справляется даже с той малостью вопросов, которые существуют сегодня изо дня в день. Мы с вами ставим вопрос о том, можем ли мы думать о принципах федерализма, можем ли думать о том, правильно ли организована у нас экономическая политика, и что такое национальная политика в такой стране, разной, как мы, да, мы имеем Конституцию Российской Федерации, при этом мы допускаем существование внутри Федерации государств с разной формой правления уже сейчас, да. И вы понимаете прекрасно, что это реальность, и за этим никто не следит, и это никто не отслеживает, и это есть секрет власти. Хотя он секретом не является. То есть внутри демократической федеративной республики нашей существует республики, уже не республики, а целые государства, которые претендуют и на военное место в стране, и на национальную политику, и на такую, которую, в общем, основываясь на другой, в том числе религиозной, религиозной какой-то доктрине, начинают существовать вне зависимости от этих норм, какие есть у нас сейчас. Так что вопрос объективный очень. Мы не должны рассматривать проблемы общественные, политические, как некий примитивный революционный процесс. Революции не решают все же главных вопросов. Они не решают эволюционных вопросов, как мне кажется. Не решают. Как в науке, конечно, какой-то всплеск и обнаружение какого-то выхода, как нам кажется, радикального, внезапного что-то и открывает нам, да? Но, тем не менее, к этому всплеску, к этому выводу ученый должен прийти целой-целой цепочкой лет жизни и своего эволюционного развития. Вот наша проблема во многом заключается, мне кажется, может быть, я ошибаюсь, в том, что в России отсутствует эволюционное последовательное развитие страны. Мы не смогли создать эволюционным способом, без разрушений и без пустот за спиной, государство, которым мы гордились бы. Каждое кольцо, каждый исторический период означает, мы отрицаем, стираем и начинаем заново. Отрицаем, стираем, начинаем заново. И каждый раз с помощью силы. Все решения, все, что совершается, все совершается с помощью силы и с помощью сверхусилий, силы и власти. Не общества, а именно силы и власти. Вот это наша очень серьезная проблема. А тут не до смеха, конечно, не до радости. Тут, понимаете, это... Мне кажется, что о многом, о чем думал или беспокоился в свое время Достоевский или Чехов, многое из того, о чем говорили, просто не изменилось. А если вы прочтете Маркиза де Кюстина, его воспоминания о России, вы поймете, что большая половина того, что написано, абсолютно актуально для российской жизни сегодня. Абсолютно актуально. Вот это, так сказать, очевидная совершенно тяжеловесность жизни российской. Тяжеловесность, я бы сказал так. Давайте, и микрофон, да. Пожалуйста. Журналист Раиса Ильина, Екатеринбург. Я хотела бы задать нашим дорогим гостям, которым я очень благодарна за начало разговора, один маленький вопрос. Есть ли сегодня, если вы хорошо знаете российское общество, та часть социума, которую мы, профессионалы, называем референтная группа, на которую имеет смысл обратить внимание, с которой имеет работу, и имеет смысл работать не для того, чтобы устрашить через СМИ население, а для того, чтобы оно само было воспитуемым, наше общество масс-медиа, я имею в виду, и которое научилось бы точно передавать те необходимости, о которых, ну, в принципе, честно говоря, человечество тоскует. Вот на ваш взгляд, понятно ли я задала вопросы? Нет, непонятно. Непонятно. Вот, то есть, есть ли сегодня общество, с которым вы бы стали работать, если бы вы задались целью как сказать, созидать дорогая общество? Дорогая моя, я не ищу... На кого сегодня опереться? Нет, я не ищу никакого общества. Есть реальные люди, для которых я работаю. Я знаю, что мои книжки читают. Я в некотором смысле даже и созидаю это общество, потому что я знаю, что у меня раньше читателей было очень мало, а сейчас у меня их много. Поэтому у меня такой задачи нет, так сказать. Ну да, я ничего, так сказать, я ничего не ищу. Скорее, я нахожу. Давайте, последний вопрос. Спасибо. У меня вопрос к обоим. Для того, чтобы идти вперед, как вы думаете, может быть, стоит вернуться назад, назвать правду, и, чтобы возникло какое-то обсуждение в обществе, дать эту оценку? Потому что в современной истории мы имеем ужасные вещи. И это все в исторической памяти народов и людей, которые живут в России, все передается. Люди ничего не забывают. Мы забыли Кавказ. Меня просто потрясло, что сегодня ни журналисты, никто вообще не связывают события сегодняшней России с тем, что произошло в пригородном районе, что две чеченские войны. Мы позволили войну на территории России. Вы знаете, что военные торговали трупами мирных жителей, чтобы семья смогла похоронить потом этого человека? Вы знаете, что в пригородном районе детей скармливали свиньям? Так, вы знаете, все, спасибо. Пожалуйста, все. Вот дайте вопрос мне, ваш, да, вот этот вопрос, меня понятен, очень волнует. Да. Спасибо. Вы знаете, дело в том, что этот вопрос не однажды вставал на повестке дня. Это вопрос люстрации, разнообразный. Когда возник Хрущев, люстрация не произошла. Когда кончилась советская власть, люстрация не произошла. Это нежелание изнутри признать свои грехи, свою вину. И это нежелание, которое касается не только высших эшелонов власти, но, видимо, и всех нас. Поэтому это наша общая вина, это наша общая беда, и ваша горечь абсолютно понятна. У меня оба деда сидели, оба деда реабилитированы, но люди, которые их посадили, даже никто их и не наказывал, об этом речи даже не было. Поэтому да, ваш вопрос понятен, и на него ни я, ни Александр Николаевич ответить не сможет. Это наша страна, это наша беда, это наша боль, мы такие. Почему? Почему? Вот я ему говорю, правда в том и заключается, что... Спасибо, дайте возможность ответить. Но ведь вы же сейчас сказали, сейчас, и люди услышали, и без всякого сомнения то, о чем говорите вы, об этом писалось, и это было во много, и в прессе это было, и все те системы, ну, демократические в стране, какие имеют возможности, я имею в виду прессу, там радио, если оно есть демократическое, телевидение, если оно есть или было, они об этом все время говорят, да, и сегодня «Дождь» говорит о вещах очень серьезных, и «Новая газета» постоянно никогда не молчит, и иногда «Эхо Москвы», иногда, да, иногда теперь уже, поэтому я бы не сказал, что это абсолютно, значит, молчание, и, то есть, нет, нет, ну, мы очень многого не знаем, по на самом деле, и на ответы на многие вопросы может дать, как мне кажется, по-настоящему только искусство. То, что, о чем говорите вы сейчас, да, о положении в армии, о поступках воюющих людей, да, с разных сторон, да, кто что продает, кто кого продает, это под силу только большому искусству, большой литературе, в первую очередь, романной форме, большой литературе, ну и иногда кинематографу, в самой меньшей степени. А может быть и большой программной симфонической музыки, потому что если бы был в наше время Прокофьев или Шостакович, то мы услышали бы симфонии, в которой бы все узнали. Понимаете, как мы все узнаем в том, что все узнаем в том, что в свое время написал Шостакович или Прокофьев, особенно Шостакович, конечно. Потом немножко Шнитке, но Шостакович. Видимо, в этой области грандиозных, масштабных результатов пока нет. Это зреет, это надо к этому подойти. И потом, как вам сказать, этимология или истоки вот этого жути этой, они не мистические. И тут очень трудно найти художественную меру и художественную деликатность и художественную, если угодно, толерантность. Потому что, просто потому что даже Солженицына не всегда есть силы читать. Не всегда есть силы читать. Просто силы не всегда есть читать. Я думаю, что если бы кто-то решился описать всю историю с Чеченской войной, с этой, так называемой, Чеченской войны, и зверства с обоих сторон, и с другой стороны, бесконечные зверства, да, бесконечное вот это открытие всех совершенно створок, открытие всех совершенно механизмов унижения, измывательства, истязания человека, предательства, которое было среди, в том числе и военных, конечно, и предательство начальников и генералов своих, солдатиков, там и брошенность этих солдатиков, и огромные ошибки военного политического руководства в то время, и безмерная жестокость также с другой стороны, да. Конечно, все это впереди еще, мы все об этом... все сможем об этом узнать, но, понимаете, нам, скажем, в этой кавказской истории, которую вы говорите сейчас, мы-то не можем разобраться по-настоящему и прямо ответить на вопросы еще той кавказской войны, еще за те зверства царской армии мы не покаялись и не попросили прощения, да? А мы должны понимать, что вот эта военная эволюция, военное вот это вот продвижение русских войск на Кавказе в XIX веке стоило жизни сотням тысяч людей коренного населения. Очень многие национальные группы, целые народы бежали просто со своих земель. Понятно, что внутри кавказского общества не находились как тогда, так и сегодня трезвые, мудрые силы. Как тогда, так и сегодня они никак не могут сконцентрироваться, политические силы на том же Кавказе, выразить, сформулировать свой голос, возвысить его. Они искусственно принижены не властью российской, не сами склонили голову, они сами отдают себя на заклание, что называется. Да? Даже тогда, когда никакой власти из Москвы, никакого давления московского нет. Это абсолютно... Я бываю на Кавказе, я вижу это. Готовность к смирению, готовность к принятию любых решений, подмена местной инициативы, местной воли московской, как уже неизбежной, в конце концов, и так далее, и так далее, и так далее. Это все, и то, что происходит в Чеченской республике, и поведение, значит, джигитов здесь, на территории вот всей прочей России, за пределами Кавказа, это все есть следствие вот этих вот тотально нерешенных вопросов. Что такое, например, была Чеченская война? Это что было? Это была национальная освободительная война? Или это был мятеж? Если это был мятеж, тогда нужна контрибуция и соответствующие акции со стороны государства. Если это была национально-освободительная борьба, нужно немедленно проводить референдум и опрашивать население, хотят ли они жить с русскими, нужны ли им русские, русская культура, русское государство. Как мы иногда навязываем сейчас на Украине, да, свою любовь и свое братство, не являясь братьями и даже сестрами, просто рядом, близко, соседние, живущие народы. Мы не можем навязывать свою любовь, мы не можем навязывать свою. Вот в этом смысле я сейчас это разделяю, это с стратегической политикой. Это разные вещи на самом деле. Поведение России как стратегического объекта – это одно. Поведение русского народа и русских, так сказать, амбиций, фантазий – это совершенно другое. То же самое и вопросы кавказской ситуации. Да? Это все то же самое. Это все то же самое. Ну, да. Да. Спасибо. Но я уверяю вас, что без внутреннего осмысления своего места, своей роли и своих ошибок кавказское общество никогда не выйдет из того состояния, в котором находится. Везде нужно уметь анализировать жизнь, деятельность, позиции собственного народа. У меня много бывает дискуссий с моими студентами, у меня курсы на Кавказе. И я им говорю, первое, сделайте, чтобы мы поняли, кто вы. Как вы умеете любить, как вы умеете держаться друг за друга, не как вы умеете воевать и убивать противников и объявлять там джихад, да? Покажите, что вы люди, у вас есть семьи, у вас семейная жизнь, да? У вас есть доброе внутреннее человеческое начало. В первую очередь, покажите это. Станьте понятными и известными, а уже потом все остальное. Уже потом все остальное. Это вопрос очень, очень важный. И второе, вглядывайтесь очень внимательно в душу, в суть и в исторический путь и характер собственного народа. Берите пример с русских, которые до такой степени изрыли, ископали свою собственную жизнь, свою собственную историю, что теперь уже никаких потаенных и каких-то, так сказать, неопределенных мотиваций, ситуаций нет. Мы все знаем о русских, и мы показываем это. Ну, через наших писателей, через нашу музыку, да, мы открыты. Почитаем Достоевского, посмотрим, как он говорит про русских людей, и что такое русские люди, что с ними происходит. Будьте открытыми, внимательно вглядывайтесь в свои народы и помогите собственным народам разобраться, кто вы есть, откуда, зачем, почему и какие у вас есть проблемы. И что из прошлого, из этих проблем, вы перетянули в нашу современную жизнь. К сожалению, этого процесса на Кавказе, этого процесса нет на Кавказе. Я знаю это, этого процесса нет. Осмысление жизни собственного народа, понимание его – в самых разных областях, да? К сожалению, этого нет. А войны всегда чудовищно отвратительны. И в войнах все ведут себя чудовищно отвратительно. Не бывает идеальных эстетических или этических войн. Ну, такого не бывает. Затеяли, значит, давайте хлебать полной мерой это. Раз довели до войны и затеяли, значит, будет так, как будет. Короткий вопрос можно? Секундочку. Все. Это был последний вопрос, к сожалению. Простите, пожалуйста, время наше подходит очень к концу. Очень короткий. Простите, Бога ради. И я даже не буду, и я не буду вопрос задавать. Спасибо вам. А? Я вот, знаете, я даже могу предположить, что вы ответите, я просто очень хочу, чтобы вы это произнесли. Вот, мне кажется, это как-то очень важно для молодых людей, которые находятся сегодня здесь, потому что ну, будет завтра и будет послезавтра. И мы не признали своих ошибок, у нас нет истории, у нас почти нет семей. И мы едем в Европу и уезжаем в Европу. И каждый, с каждым годом все больше и больше людей уезжает в Европу, цепляясь за европейские семьи, как будто бы за свои семьи, и цепляясь за европейскую историю, как будто бы за свою историю. И я все время себе представляю там, сидящим на ступенях собора Святого Петра вместо Даниэля Штайна, правда. Да, и я все время слышу и там вижу себя, когда ваш голос, Александр Николаевич, в фильме о Ростроповиче говорит, европейцы, не рабы Божьи, творение Божье. Вот когда я приду к вам и скажу, я решил уехать. Вы мне скажете, Коля, оставайся. И кто-то другой придет вам и скажет, я решил уехать. А вы скажете, оставайся. Вот почему мы должны остаться здесь? Вот здесь мы почему должны остаться? И должны ли? Мне часто задают этот вопрос. Да. И я имею на него один ответ. Мы ничего никому не должны. Человек, который хочет уехать, имеет свою мотивацию для того, чтобы ехать, может уехать. Человек, который хочет остаться, остается и живет здесь. В 70-е годы очень многие мои друзья-евреи уехали из России. И тогда их очень преследовали за это, и были очень тяжелые моменты расставания. Потом прошло каких-нибудь 30 лет, и оказалось, что можно уехать, можно приехать, можно жить в одной стране и в другой стране. И на самом деле мы это тоже то, что мы должны на самом деле в себе преодолеть. Нет этой непереходимой границы. Мы живем здесь, в России, и Россия – это моя единственная культура. Я человек монокультуры. У меня нет ни французского, ни английского, ни немецкого. Все, что я знаю, это связано с русским языком. Поэтому я отсюда уехать не могу. Есть другие люди, у которых более широки возможности, которые могут существовать прекрасно в Италии. Ничего плохого в этом не вижу. Я очень завидую людям, которые могут жить в Италии, зная итальянский язык. Это замечательная страна. Поэтому вопрос в том, можем ли мы сделать свою страну лучше или не можем. Или мы отказываемся, говорим, нет, я уеду. И то, и другое решение возможно. Я не хочу утверждать, что кто-то абсолютно прав, а кто-то абсолютно не прав. Поступайте так, как вы считаете нужным. Это нормально. Коля, я прошу вас, не уезжайте. Я прошу вас, не уезжайте, потому что Родина дана нам для того, чтобы работать здесь, для того, чтобы находить силы как-то защищать ее, для того, чтобы ласкать культуру свою, ласкать и любить наших писателей, наших композиторов, наших художников, наших биологов, математиков. Это наша общая страна, и нам надо пытаться преодолевать. Конечно, я согласен, что это выбор каждого человека, конечно. Моя родина русский язык. Да, я тоже согласен. Я не прошу Колю не уезжать. Потому что если Коля уедет, вот этого всего уже не будет, того, что мы видим. Да? А ведь это ведь по всей стране происходило. И десятки, это не комплимент, десятки и сотни людей присутствовали на встречах с удивительными людьми. И для меня сейчас событие сидеть рядом с нашим великолепным писателем и блестящим просто человеком. И это для меня тоже событие. Как бы это произошло, если бы не было бы этого? Нам, молодым, надо сказать, ничего никогда не бойтесь. Все равно хуже смерти ничего не бывает. Страшнее смерти ничего нет. Ничего никогда не бойтесь. Вот только это я могу сказать. И в добрый путь всем, у кого есть силы для того, чтобы делать Отечество наше лучше, для того, чтобы стоять, выстаивать и не сдаваться. Не сдаваться, обращаюсь к журналистам, сейчас ко всем, кто, может быть, слышит нас, будьте честными, будьте порядочными, не продавайтесь, не обнимайтесь теми, не обнимайте тех прикосновений, которым нас всех унижает. Будьте честными, будьте подробными, будьте внимательными. Спасибо. Знаешь, что я вам хочу сказать? Спасибо вам огромное за то, что вы, Людмила Евгеньевна, и вы, Александр Николаевич, есть, потому что если есть вы, значит, есть и мы. Спасибо вам огромное. Нам обещали провокационные вопросы, мы уже волновались. Спасибо вам огромное всем. До свидания. Спасибо.